Мы начинаем урок 27. Геблет. Страница 6. Строчка 4 после точки. Ма 5 шеим кен. Гу тамид. Ешло танот. 6. Утвиот. Вело яхоль литарец эт агитнагагуд. Тяжелое слово агитнагагуд. Очень много, три буквы гей произносить. Агитнагагуд. 7. Шель габоре эх шигу митнагеге имо точка. Возвращаемся на к строчке четвертой после точки. Ма пять шеимкен. Дословно это ма что, то что, можно сказать. Шеимкен, что не так, то, что не так. А означает это в противоположность тому, что, или в противоположность тому, и так далее, что-то. То есть, хорошо так переводить. В противоположность, что, видишь, он говорит, то, что не так, но это означает то, что иначе, в другом, и другой контекст какой-то. А мы переводим это, я перевожу это, как правило, что противоположность тому, Маше Имкен, в противоположность тому, что, что можно сказать еще? Гу, противоположность гу, что он ему, противоположность тому, что он, гу, это он, то есть тот человек, который себя чувствует в недостатках. А другие, он говорит, что другие, как мы учили, он говорит, что остальные, они в совершенстве, а он в недостатке. Противоположность ему, можно сказать, что он тамида всегда ешь, есть, ло, у него. Танот, аргументы. 6. Утвиет и требования. Как бы претензии. Вело и не, и он не, яхоль, не может. Литарец. Поясни для себя. Проясни для себя. Эт указывает на что, не может прояснить. А гит на гагут, управление. Просто гит на гагут, управление. Ага, гит на гагут, определенное управление. То есть управление. 7. Шель габоре, творца. Эх шигу. Как он, насколько он, эх, как, шигу, что он. Но мы говорим так, каким образом он, митнагеге, тот же самый глагол, от которого было, управляет имо, митнагеге имо, управляет имо им, человеком. Митнагег, видишь, тоже это будет существительное мем впереди, буква мем. Указывает, что это, надо всегда смотреть, конечно, что не означает ли это от, или с, или из, как бы предлог от, из, с. А если нет, так это указывает на настоящее время. Митнагег. От того же как сказать, то же самое мы видим в шестой строчке, последнее слово, оно там гитнагагут, управление. И окончание на ут, это женского рода, указывает на женский род, существительное. И это отглагольное существительное, то, что мы называется. Глагол управлять, а из него сделано существительное управление. И часто кончается на такой, на русском, по-русски переводится на ие, управление ие. А здесь у нас митнагег, управляет ему им. И это так вот. По-моему, больше ничего. Что еще? Посмотрим, пройдемся по этому предложению. То есть, это запомнить просто надо. Маши имкен, что мы это переводим как в отличие от, или в противоположность, в отличие от, или в противоположность от. Танот. Последнее слово в строчке пятой. Танот. Тана женского рода. Аргумент, претензии, можно сказать. Танот. Аргументы, претензии. Шесть. Твия. Требования. Твие требования. Это уже больше претензий. Требования. Вело яхоль, это мы видим, не может. Яхоль может. Ло яхоль не может. Летарец, глагол тарец. Это очень такое специальное. Иметь летарец, это сказать, прояснить для себя, как бы. Объяснить. Самому себе, как бы, летарец, или найти объяснение, оправдание. Остальные слова, все это и слова, и выражения мы уже знаем. Ты видишь, как, сколько мы учим сейчас. Немного, но сколько много знав все, ничего особенного нет, много практические слова, те же самые, что мы уже учили. Восемь. Смотри. Нет, не тяжело совершенно. Визе. Ие. Визе. Горем. Ло. Хэв. Мадуа. Гу. Ло. Шалем. Девять. Им. Гакадош баругу. И у нас есть тоже ни одного слова, нет которого мы уже не бы уже не которого мы бы еще не учили. Смотри, восемь. Везе и это горем вызывает в нем, является причиной, вызывающей причину, вызывающей причиной. Ло вызывает у него. Хэв – боль. Горем – мы видим тоже, что это настоящее время, смотри. Корень, гимель, реш, мем. А вторая буква, она вав, указывающая на о, и читается как о, горем. Указывает, что это форма настоящего времени. И это вызывает у него хэв – боль. Мадуа – почему? Гу – он. Ло не шалем, несовершенный. Девять. Им с Акадош Баруху со святым благословен он. Ни одного слова не было, которого мы не знали бы. Точка. Девять после точки. Ад шеба лидей гаргаша ше мамаш 10. Эйн ло шум хелек бигдуша. 9. Аде настолько. Аде это будет до шеба, до что он пришел. То есть до того настолько мы говорим. То есть до того, что до, мы говорим до того, что настолько, что он, так переводим, это хорошо отметить себе. Ад шеба настолько, что он приходит лидей к гаргаша, ощущению. Ад ше мамаш, что действительно. 10. Эйн ло, нет у него, шум абсолютно, совершенно нет. То есть нет у него абсолютно хелек части, доли, мы говорим. Биг душа в святости. Точка. 9 еще раз. То есть, еще как мы сказали, ада шиба, ада ши, настолько что. И потом идет следующее, что там идет. А здесь будет у нас настолько ада шиба, что пришло, приходит к нему. Приходит, лидей. Он приходит. Лидей это будет к аргаша. Аргаша это существительное. Тоже будет называться, как мы это говорим, от глагольное существительное. От слова, от глагола маргиш. То есть от этого глагола, как мы говорим, который указывает на причину действия какого-то. Из него таким образом получается существительное. Маргиш, аргаша. Как оно было глагол, тот же самый глагол чувствовать, ощущать, что в первое слово, в первом слове четвертой строчки, там было множественное число. Маргишим, ощущают. А здесь то же самое, но гаргаша, то есть мем, убирается мем, который указывает просто на настоящее время, а делается гаргаша. И так все глаголы, все глаголы вот такого типа, они таким образом имеют форму, получают существительного. Аргаша. Ше мамаш, что действительно. Мамаш это будет действительно. Остальное у нас все знаем мы. 10 говорит эйн ло шум. Когда мы видим эйн, та-та-та-та, шум, какие бы это слова там ни были, но эйн и тут же шум. Через слово, или через два слова, может быть, сколько там. Тогда это означает, что совершенно нет. Эйн это нет. Или не, нет. А эйн, шум, совершенно нет. Или совершенно, совершенно не. Нет совершенно. Или абсолютно нет. То есть полное как бы отрицание дает это вот шум. Эйн, угу, шум. И мы уже говорили вот имя Творца. Это мы тогда уже говорили, у нас было уже в том предложении. И биг душа последняя. Биг душа в Кдуша – это святость. И как мы говорили уже, кдуша – это женского рода, видишь, заканчивается на гей. И в Кабале она, как правило, она указывает на, может указывать на женское элемент, женский элемент мироздания, как Малхут, например. А Кадош может указывать на мужское начало, мужской род. И это Зейранпин. Когда оба стоят, находятся в в Абаву Има, то есть поднялись в Абаву Има. Или же Аба и Има, он Кадоша, она Кдуша. Так, в общем, в зависимости, все в зависимости относительно. В отношении того, кто где, какие силы находятся где, система управления, тогда так называют. На своем месте ли? Или же на месте Абовы Има? Точка. Ну вот так вот. Дальше идем. Значит, мы остановились на строчке 10 до точки мы дошли.